познакомился я этак с лошадками, да и спустился к ним. Обнюхали меня, и я их нащупал. И так это у меня на сердце радостно. Вот, дескать, мои желанные, и я с вами. Нащупал недоузкие. Пустое дело. Просто петлей затянуто, и больше ничего. Развязал я и завязал по-своему, чтобы, значит, знать, когда надо будет действовать. Ворота-то у немца лишь притворены, а сбоку калитка, даже без замка. Все дело-то, значит, в самой конюшне. Нащупал я двери в конюшне. Смотрю, засов, да с замком висячим, а замок-то здоровенный. Ну, думаю себе, надо орудовать. Чиркнул спичку и осмотрелся. Как раз предо мной стена в хату, а в ней окно с четырьмя стеклышками. А рядом и дверь небольшая, одностворчатая. Дело скверное. Конюшня-то небольшая, хата близко, а замок не маленький. Да новый, плоский. Попробовал дверь, так куда тебе? Немец внутренний засов положил в нее. Одначе принялся я потихоньку своими отмычками замок пробовать. Попробовал это я раз, попробовал два. Вдруг дверь в хате отворяется, и бежит немка. Должно аж из другой комнаты с большущим фонарем и прямо его немцу в руки. А немец здоровенный, красный такой, да бритый. Схватил это он фонарь. Выбежал на середку конюшни, осмотрелся кругом и на меня уставился, а сам в руке шворень держит. И так это скоро он все проделал, что я только тогда вспомнил, где слуховое окно и где лестница, когда он мне поперек дороги стал. Стал это и смотрит, а я на него. «Здоров будь! В гости пришел? Ну, гостем и будешь!» Хотел я с ним удариться, да уж больно здоровый попался немец. А ход не один, через крышу. А тут в дверях еще немка стоит и свечку откуда-то принесла. Думаю себе, с немцем свяжешься, а немка шуму наделает. Хуже будет. Лучше пока уж не ссориться. Постояли мы так молча, а немец и говорит: «Коли в гости пришел, иди в хату». Пробовал я не двинуться, а немец как крикнет: «Иди!» Ну, думаю себе, больше шума наделает. Надо слушаться. Пошел я в хату, а немка еще и дорогу дает, да свечу ставит на стол. Вошел за мной немец и сейчас за собой дверь припер в конюшню-то, а сам лопочет что-то по-своему немке, а та ему тоже что-то буркнула. «Садись-ка ли в гости пришел? Будем закусывать», — сказал немец и сам сел, а на меня все смотрит и шворень в руках покручивает. Присел я на скамеечку. «Так нет, садись ему за стол». «Ну, думаю, буду делать, что скажешь, а там видно будет». Осмотрелся. Комната небольшая. Одна дверь в конюшню, а другая в следующую комнату. Стол, скамья, стулья, да кровать одна простая, не немецкая. Стоит под самым окном в конюшню. Немка суетится, поставил на стол графинчик с водкой, другой побольше с красным вином, и насыпал в тарелки брынзы и соленых огурцов. А сама все с немцем по-своему лопочет. Из двери, что в другую комнату, выглянул был еще немец, совсем сонный, парень лет от 18, буркнул что-то да и спрятался. Немец мой расставил рюмки себе и мне, налил водки и приглашает: «Пей, да закусывай, коли в гости пришел». Хорошо это ему заказывать, коли он у себя дома, думаю. А у самого горло пересохло и такая досада разбирает, что и сказать невозможно. Скоро пришел другой немец, тоже здоровенный, заспанный, нечесанный. Протирает глаза и на ходу еще свою куртку застегивает. Стал лопотать с моим немцем, Выпил рюмку водки и за огурцы принялся, а на меня все посматривает. А потом на конюшню и пальцем все в дверь тычет. Ну, думаю, немка должно тревогу наделала. Только это я себе подумал. А тут, как тут, еще один немец. Да такой противный, рыжий, весь в пятнах, а еще с бородой нечесанный. Сейчас это балакать стал по-ихнему и на меня уставился. «Откуда ты сюда в гости пришел?» — спрашивает. «Чего не пьешь и не закусываешь? Голодному нельзя быть, надо пить. На, пей!» И рюмку мне сует, и себе наливает. «Ну, думаю, себе была не была, дай выпью. Ведь сами пьют, не отрава какая, а водка». Махнул я эту рюмку, крякнул и рукой вытерся, а немец мой уже с фонарем в конюшню идет. Смотрю, что-то будет дальше. Тут они все шептаться стали. Прибежал и тот парень, что раньше из дверей выглядывал, и тоже в конюшню. Только один рыжий немец за столом и остался. Все ко мне присматривается, да со своими перекликается. Вижу через дверь, надели хомуты на моих коней и вывели их во двор. Во дворе шарабан застучал. Живо все это работают, а немка суетится, бегает, то уздечки выносит, то кнут. Тут входят эти немцы в комнату, один с вожжами, и становятся против меня. «Гостем был, закусывал, а теперь надо ехать», — говорит мой немец. Подхватили они меня, скрутили ноги вожжами, а руки перехватили сзади в локтях, притянули к ногам, да и говорят: «Молчи, а то, коли рот откроешь, плохо будет». Вижу, началось для меня дело совсем скверное. Положили меня немцы в шарабан, взяли три лопаты. Два немца сели возле меня, а хозяин правил. Проехали мы колонию шагом, а как выехали в степь, пустились рысью. Едем, едем, и конца нет. Лежу я на спине, да и думаю, куда это они едут и что со мной делать хотят? Замечаю, что как будто звезды стали светлеть. Поэтому, значит, пока мы закусывали, дождь стих и небо прояснилось. Ну, думаю себе, недалеко и до рассвета, все ж легче, по крайности, осмотреться можно. Сколько это мы так ехали и куда приехали, сам до сих пор не знаю. Проехали какую-то балку, в гору поднялись и еще спустились в балку, наконец остановились. Ехали мы шибко, значит, по знакомой немцам дороге, потому все же балку проехали, и ночное время, и лошадей они не жалели, гнали порядочно. Приехали. Немцы живы из шарабана повыскочили, выхватили лопаты и говорят мне: «Тут кричи, не кричи, все равно никто не услышит. А ежели ты бунтовать будешь, то мы тебя без разговора пришибем». А мне и не до бунта. Ноги и руки совсем затекли. Слышу, немцы что-то лопочут по-своему и лопатами как будто в земле ковыряют. Оглянулся я, а в шарабане-то задняя решетка неплотно приложена, на цепочках болтается. Просунулся это я, заглянул, так меня жаром и обдало. Три немца мне могилу роют. Яму эта коршина 2,5 длиной, да аршина 1,5 шириною, и уж по колено ямы немцам приходится. Работают спешно, а тут и заря начинается. Осмотрелся, местность-то незнакомая. Вижу, глухая балка, качковатая, и все тут. Оглянулся я, прислушался. Только перепел где-то далече ударил. Опять поглядел я на немцев и на яму, и все разом понял, что конец мне тут настал, окаянному. И так это мне страшно сделалось. Волоса стали словно дыбом, и шапку мою приподняли. По спине дрожь побежала, а по всему лицу цыганский пот выступил. Потемнело это у меня в глазах, и дух сперло. Не знаю уж как, только гаркнул я тут во все горло: «Ой, ратуйте, люди добрые, кто в Бога верует!» а кони-то мои и подхватили разом. Немцы, значит, страх как спешили и бросили коней несвязанных. Больно уж очень понадеялись, что шибко бежали, да притомились. А они-то поотдохнули, да призадумались, а я как это гаркну со всего моего страха. Ну, они, значит, испугались и подхватили разом. Да как, пошли напрямки по откосам да по рытвинам. Так вот-вот чуть шарабан со мной не вывернется. Вижу, что тут-то все мое спасение. Да все я на них и покрикиваю, да ухаю. Вспомнил разом и посвист свой конокрадский. И языка уж не жалею, все круче его подворачиваю. Да посвистываю ухарски, молодецки. Выскочили это мы на гору и пошли мои кони ранкой. Тут уж стало мне лежать поспокойнее. Долго-долго мчались, выбрались на дорогу и понесли мои кони шарабан по этой дороге, потому кони были молодые да горячие. А шарабан немецкий со мной вместе разве много для них станет? Все же поуморились, наконец, и пошли себе дружной рысью. Тут уж и я стал их подгонять спокойнее, и к посвисту моему они немного пообыкли. Понимать, значит, начали меня.